иногда очень заковыристые, и сохранять ясные границы, понятные мне начало и конец, и к вечеру быть усталым, но не убитым, а утром проснуться отдохнувшим, заварить себе кофе, затопить печь, посмотреть, как красный свет дня просеивается сквозь лес и доходит до озера, одеться и выйти с Лирой, а потом приняться за дела, которым я постановил наполнить этот день. Вот что я хочу и могу. Я знаю, что во мне есть эта способность быть с собой наедине, и я знаю, что мне нечего бояться. Я многое повидал и прошел в жизни почти через все, но не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что я, по счастью, был еще и везунчиком, мальчиком в золотых штанах. Да, сейчас неплохо бы отдохнуть. Но вот Ларс, которого я, кажется, все-таки не могу не любить, Ларс, который поднимается и двигает бейсболку взад-вперед, пока она не ложится на голову правильно. Но за окном уже сумерки, во всяком случае солнца нет, и он говорит «спасибо» церемонно и официально. Как будто мы только что встали из-за рождественского стола, и он — гость, мечтающий оказаться километров за 10 отсюда. Ему уютнее на просторе, с топором или пилой в руках, чем у меня в четырех стенах. Это мне понятно. Я бы чувствовал себя точно так же, окажись я у него в гостях. Я выхожу в прихожую, открываю Ларсу дверь и провожаю его на крыльцо. Там ждет его Покер. И пока я говорю «доброго вечера» и «спасибо за помощь», а он отвечает, что здорово мы разделались с этой березой, и этот комель мы оттащим завтра на цепях машиной, пес протискивается и усаживается между нами. Он зло пялится на хозяина и начинает подвывать. Но Ларс поворачивается и идет прочь, даже не скользнув взглядом ниже, просто минует пса, спускается по двум ступенькам крыльца, пересекает двор и идет вниз по горке к себе в домик. Покер остается сидеть в растерянности. Язык вывалил наружу. Он смотрит на меня. А я прислонился к двери и жду. И не отдаю никаких команд, чтоб облегчить его участь. Но он вдруг опускает голову и плетется вслед за Ларсом, всем телом выражая нежелание и чуть не наступая сам себе на лапы. И будь я на его месте, я бы вел себя совершенно по-другому. На земле лежит тонкий слой снега. Я не заметил, когда он стал ложиться, но температура опустилась, и снег все сыплет, и не видно, чтобы снегопад шел на убыль. Я захожу в дом, захлопываю за собой дверь и поворотом тумблера включаю наружную лампочку. Ларс забыл свои рабочие рукавицы на галошнице. Я беру их, распахиваю дверь и собираюсь окликнуть его, но передумываю. Какой смысл? Он возьмет их завтра. Все равно он сейчас не станет заниматься ничем таким, для чего они ему могут понадобиться. Ларс. Он говорит, что не вспоминал о своем брате, пока тот был в море, но помнит города и порты, где он плавал, и какие штемпели были на конвертах, которые он посылал домой, и как назывались корабли, на которые он нанимался, из которых списывался. Ларс, который водил пальцем по школьному атласу, чтобы проследить путь корабля. Уже тощий, исхудавший Юн стоит на палубе пышки, крепко вцепившись в рейлинг. Упрямые глаза с прищуром смотрят на берег, к которому они подходят. Они идут из Марселя, и палец Ларса прошел мимо Сицилии и итальянского башмака, потом наискось мимо греческих островов, и юго-восточнее Китая в воздухе появляется что-то новое, как будто меняется его консистенция, и он уже не такой, как всего сутки назад. Но Юн пока еще не понимает, что новое качество воздуха — это Африка, и теперь Ларс сопровождает его в порт Саид, в глубине Средиземного моря, где им предстоит сгрузить одно, взять на борт другое, прежде чем неспешно продолжить путь дальше через Суэцкий канал, где по обоим берегам странными длинными волнами лежит пустыня,